Покров Царицы Небесной над русской землей. По всей Вселенной славится имя Пресвятой Богородицы, и особенно на святом Афоне, который почитается ее жребием. Но, кажется, нигде нет такого почитания и такого множества чудотворных икон ее, как на Руси. Правда и то, велика наша земля, но велико и прославление православным нашим народом заступницы, как часто называет он, Матерь Божию. Просматривая историю нашего государства, мы во всех выдающихся событиях ее встречаем прямое участие Владычицы Богородицы. И даже в обычном словоупотреблении мы часто слышим эти слова «Господи и Царица Небесная». Во всяком благочестивом доме мы непременно увидим ее икону, а то и несколько их. Почти нет города, где бы не прославляли какую-либо чудотворную или чтимую икону Богоматери. В описаниях уже известно до 200 чудотворных икон, а с них еще во многих местах есть копии, также прославившиеся знамениями. Но еще больше неизвестных святынь, как в монастырях, так и в частных домах, о которых знает лишь сама Пречистая, да помнят облагодетельствованные ею люди. Особенно много таких знамений было в последние два десятилетия, когда по всей Руси обновлялись иконы вообще и особенно Божией Матери. Думается, непогрешим, если скажем, что всего на Руси можно насчитать до 1000 чудотворных и чтимых ее образов, которые, как звезды на небе, озаряют землю русскую. И хотя православные христиане знают о многих ее иконах, но мы почитаем полезным дать здесь самые краткие справки о наиболее прославленных и известных из них. Потому что не все помнят об истории и чудесах даже этих славных по всей Руси святынь. Киево-Печерская икона Божией Матери есть самая древняя. В 1085 году она была вручена самою Богородицею грекам, вызванным для построения храма в Киевской лавре. На ней изображено Успение Царицы Небесной. Икона помещается над царскими вратами главного храма. Между ранней и поздней литургиями она спускается для поклонения богомольцам и монахам. Среди разных бедствий, которые перенесла обитель в течение 850 лет, святая икона оставалась невредимой. В том же Успенском храме есть и другая чудотворная икона, именуемая просто Печерскую, находящаяся на стене алтаря. На ней изображена Богородица, сидящая на троне с Богомладенцем, а по сторонам ее внизу – коленопреклоненные Антоний и Феодосий, игумены монастыря. Выше них два ангела. Празднуются обе иконы 3 мая, в день памяти преподобного Феодосия Печерского. Владимирская икона написана по преданию святым евангелистом Лукою. В XII веке она была прислана из Царьграда патриархом Лукою, князю Киевскому Юрию Долгорукому. А он благословил ею своего сына Андрея Боголюбского, когда тот отправлялся на управление Суздальской землей. По особому повелению Божией Матери он поставил ее в городе Владимире, создав прекрасный храм в честь Успения. А в 1395 году сия икона была перенесена в Москву, когда на нее напал татарский хан Тамерлан. С той поры она оставлена была в Успенском кафедральном соборе. При нашествии Наполеона святая икона вместе с другими святынями, Иверскую и Смоленскую, была возвращена временно во Владимир к великой радости жителей, а оттуда в Муром. Но после поражения французов икона снова была перенесена в Москву. Перед нею обычно избирались жребием первосвятители русской церкви. Этот же способ избрания был применен и в 1917 году при восстановлении патриаршества. Для этого святая икона была принесена с разрешения власти из Кремля в храм Христа Спасителя. После литургии схий иеромонах Алексий, член церковного собора, вынул один из трех жребиев и передал убиенному потом митрополиту киевскому Владимиру для распечатания. Избранным оказался митрополит московский Тихон. Через несколько недель, 21 ноября, в Кремлевском Успенском соборе было совершено и постановление его в сан патриарха. Подобным же образом принимала Пресвятая Богородица участие и при помазании на царство русских царей. В день совершения чина миропомазания царь по прибытии в Успенский собор становился пред иконою Владимирской Божией Матери, и ей пели молебен. А перед самым помазанием царь прежде всего припадал к сей чудотворной иконе. Празднуется эта икона трижды в году: 21 мая за спасение от хана Махмедгерея, 23 июня от Ахмета и 26 августа от Тамерлана. В этот раз хану было сновидение. С вершины горы спускалась лучезарная жена в предшествии святителей. Испуганный хан приказал полчищам своим отойти от Москвы. На сей иконе Бог-младенец сидит на правой, а не на левой, как обычно, руке Пречистой, с нежною любовью преклонившись к ланите матери и обнимая ее. Вокруг иконы помещены 12 изображений главных событий из жизни Спасителя. В самое недавнее время икона была тщательно восстановлена в первоначальной своей живописи. Письмо чрезвычайно тонкое и прекрасное. Черты лика Пречистой и аскетически строги, и в то же время чрезвычайно привлекательны. Знамение Божией Матери. Эта икона прославилась в 1170 году в Великом Новгороде. Князь Андрей Боголюбский и с ним тогда князей Бяши 72 напали на вольный Новгород. В ночной молитве архиепископу Иоанну был голос, чтобы он вынес из церкви на Ильинской улице икону Пресвятой Богородицы и поставил ее против врагов. Архиерей отправил за нею сначала протодиакона, но посланные не могли сдвинуть иконы. Тогда он сам смиренно пошел. На стене города икона отвратила свой лик от нападавших, и на ней узрели слезы из очей Богородицы. Враги были побеждены. А в честь этого чуда или знамения и установлено было празднование святой иконы 27 ноября. Божия Матерь на ней изображается с воздетыми кверху молитвенно руками, а на месте ее чрева покоится Бог-младенец. Копия знамения обретена была в 1295 году близ города Курска на корне дерева, почему и прозвана Коренною или Курскую. С великою честью она весною из монастыря приносилась в Курск и оставалась там до 13 сентября. Ее встречали десятки тысяч умиленного народа с больными, калеками, бесноватыми, чающими исцеление. Во время последнего междоусобия святая икона была вывезена за границу в Сербию, откуда вызвана была в Крым, где ее возили по разным местам и войскам. А потом, вместе с общей эвакуацией в 1920 году, ее снова вернули в Сербию, где она находится и теперь к утешению русских беженцев. Иногда она посещает и другие западные города. Тихвинская икона Божией Матери чудесно явилась в 1383 году близ местечка Тихвина Новгородской губернии. На месте ее явления Иоанном Грозным был создан мужской монастырь. От иконы было чудо избавления монастыря от нашествия шведов в 1613 году. Иногда эта икона пишется с изображением пономаря Юрыша или Георгия, который после отстройки первого храма был послан для оповещения окрестных жителей об освящении. При возвращении он явно узрел Божию Матерь, сидящую на обрубке дерева, и поклонился ей, что и запечатлено на иконах. Отличительным признаком сей иконы является стопочка Бога-младенца, обращенная к зрителю. Память 26 июня. В разных местах почитается множество копий с нее. Между прочим, одна из них в Шорстнах Минской губернии была приобретена у еврея. Во времена нашествия Наполеона какой-то его воин, вестфалец, где-то похитил ее, продал еврею, тот снял серебряную ризу с нее и перепродал в Шорстны. История повторяется. В Париже подобным образом была куплена петельская копия с иверской. Адигитрия, что с греческого языка значит «путеводительница». По преданию, она была написана святым евангелистом Лукою. Именуется она так от того, что в Константинополе Божия Матерь явилась двум слепцам и провела их к своему храму, где и даровала им прозрение. Кроме того, она сопутствовала императорам в походах. В 1046 году греческий царь Константин Мономах благословил эту икону и свою дочь Анну, выдавая ее замуж за черниговского князя Всеволода. А они благословили ею своего сына Владимира Мономаха на Смоленское княжество. Оттого она стала называться еще Смоленскую. В 1237 году при нашествии на город Батыя Божия Матерь спасла чудесно русских от гибели через воина Меркурия, убившего татарского исполина. Накануне Бородинской битвы эту святую икону носили по войскам, и Кутузов коленопреклоненно молился ей о победе, что и получил. Праздник 28 июля. Казанская икона – наиболее известная и распространенная по Руси святая икона Божией Матери. Обретена в городе Казани в 1579 году. Во сне одна девочка, Матрена, увидела Божию Матерь, которая повелела ей найти на пепелище сгоревшего дома ее родителей икону. Девятилетний ребенок рассказал о сне матери, та не поверила, но сон повторился трижды. Тогда доложили архиепископу и Иеремии, и городским властям. Стали копать, но безуспешно. Начала трудиться от раковицы и нашла икону. Совершилось много чудес. На месте обретения ее построили женский монастырь. С чудотворной иконы были сняты копии для храмов Москвы и Петрограда, которые и известны под именем Казанских соборов. И во множестве других городов и мест почитается эта икона. Между прочим, в городе Тобольске. Здесь было чудесное явление. На богослужении под праздник Казанской диакон читал сказания о ней. Там было упомянуто, как казанский архиерей сначала не веровал откровению. При этих словах упал без чувств и диакон, может быть, и он не верил. После, придя в сознание, сообщил, что ему явилась сама Пречистая и повелела построить храм в честь ее. Увы, подлинная икона была выкрадена из Казани и пропала. Многие в то время, 1907 год, узрели в этом плохое предзнаменование, что скоро избылось, страшная война мировая, русское междоусобие и прочее. В году установлено ей два дня праздников, 8 июля в день обретения, а 22 октября в память избавления Москвы от поляков в 1612 году. Накануне этого дня преподобный Сергий явился архиепископу греческому Арсению Элассонскому, томившемуся в Кремле с другими, и объявил, что за молитвы Богородицы и святителей московских Господь благоволил избавить Москву от иноверцев. А в это время Казань выслала дружины со своей чудотворную иконою. Поляки были вынуждены сдаться и очистили православную столицу. В память этого события и был построен Казанский храм на Кремлевской площади, куда была поставлена копия Казанской. Иверская. Так сокращенно православные говорят об этой иконе. Во время иконоборчества она была пущена вдовицею в море в Никее и приплыла к Афону. Монахи грузинского Иверского монастыря увидели на воде огненный столб. Преподобный инок Гавриил пошел по воде, как по суше, и сподобился принять святую икону в свои руки. Хотели ее поместить в храме, но икона всякий раз оказывалась на воротах обители, объяснив в видении, что Богородица сама хочет быть хранительницей монахов. Потому она была прозвана еще Портоитисса, что значит вратарница. Икона большого размера, более 2 аршин в высоту. На правой щеке Богородицы кровавый шрам. Некий кощунник ударил по иконе ножом, и из места раны потекла кровь. Однажды от иконы был голос: «Пока икона будет в монастыре, Афон будет существовать». Поэтому иноки часто взирают, на месте ли их святыня. Чудесное прибытие иконы на Афон было 31 марта. Но ввиду поста в монастыре праздник переносят на вторник Светлой Пасхальной Седмицы. Другие праздники, установленные Иверской в России 13 октября в честь прибытия копии с Афона по прошению патриарха Никона в Москву, а 12 февраля другой копии для Валдайского монастыря Новгородской епархии, созданного тем же патриархом. Московская копия была поставлена при Воскресенских воротах около Кремля. В недавнее время эта часовня была уничтожена. Но икона хранится в одном из храмов Москвы. Копии Иверской теперь есть и в Париже, и в Нью-Йорке. Троеручица. Святая икона с тремя руками. Подлинник хранился у великого песнопевца и богослова Иоанна Дамаскина, когда он занимал еще должность министра при магометанском князе Дамаска в Сирии. Враги-иконоборцы оклеветали перед князем верного его помощника, будто он написал письмо о предательстве Дамаска в руки греков. Князь поверил этому и велел отсечь у Иоанна кисть правой руки. От великой боли он попросил хотя бы возвратить отсеченную часть. И когда получил ее, то приставил к руке, и по молитве к Богородице она приросла. В благодарность святой Иоанн сделал из серебра третью руку и привесил ее к иконе Богоматери, отчего она и получила свое именование. Потом Иоанн оставил и богатство, и службу, и роскошный дом свой, и ушел в монастырь святого Саввы Освященного, в 30 верстах от Иерусалима, простым иноком, взяв с собой и икону. Впоследствии, когда этот монастырь посетил святой Савва Сербский, Троеручица была преподнесена ему в дар, а он принес ее в Сербию, откуда она была перенесена в сербский монастырь Хилендарь на Афоне, где и пребывает. Копии с нее в Москве, в Покровской в Голиках церкви, в Белобережской пустыне Орловской губернии и других. Праздник ей 28 июня и 12 июля. Всех скорбящих радость. Празднование этой иконы было установлено в 1688 году. Сестра патриарха Иоакима Евфимия страдала от раны в боку. На молитве она услышала голос: «Почему ты не прибегаешь к общей для всех целительнице?» И при этом была указана икона Богородицы в храме Преображения, именуемая «Всех скорбящих радость». Евфимия отслужила там молебен и получила исцеление. Другая икона прославилась в Петербурге. В 1888 году, 23 июля, в часовню ударила молния, разрушила и разбила столб, к которому была прикреплена кружка для пожертвований. Но святыня сохранилась невредимую, а из кружки 12 мелких медных полушек прилепились к иконе. Так она с ними и осталась. После на этом месте был выстроен за Невской заставой у стеклянного завода чудный храм, в котором помещена была чудотворная икона. На ней заступница изображена в полный рост с распростертыми в стороны руками, как бы обнимающими страждущих. Внизу, направо и налево от нее, больные, бедные, нагие, старые. Ангелы сверху их покрывают. По сторонам главы Богородицы надписи: «Нагим одеяние, больным исцеление». Праздник иконе 24 октября. В Санкт-Петербурге 23 июля. Ахтырская икона Божией Матери называется так по имени города Ахтырки Харьковской губернии. Она изображает Божию Матерь, молящуюся пред распятием Спасителя и Сына ее. Обретена была священником этого города Василием Даниловым в 1739 году во время кошения им травы на огороде. Три года икона стояла в его доме, а после нескольких чудес от нее была перенесена в храм Покрова Божией Матери. Но против священника началось гонение. Синодом и от царицы Елисаветы было назначено следствие, но оно полностью подтвердило всю правду знамений. Отец Василий был освобожден от судебного за ним надзора, и икона через 5 лет после ее обретения была особым указом объявлена чудотворной. А в скорости совершилось новое знамение. Баронесса, вдова Елизавета фон Вейдель, на пути в Санкт-Петербург заболела в Ахтырке. Глубоко верующая, она горячо молилась Пресвятой иконою об исцелении. Но Божия Матерь явилась ей во сне и объявила, что она умрет через 5 дней. Болящая со скорбью напомнила Богородице, что у нее 2 сиротки, девочки. Но заступница сказала: «О детях твоих не заботься, я буду для них попечительницей». И даже повелела матери раздать все имущество бедным. Раба Божия сообщила все духовнику и повиновалась. В назначенный день она скончалась, а девочки ее были взяты царицею ко двору и в свое время были выданы замуж. Одна за графа Панина, а другая за графа Чернышова. В списке чудес это знамение было уже записано под номером 209. Празднуется икона 3 июля. Козельщанская икона. В имении того же имени графа Капниста, Кобелякского уезда Полтавской губернии, была икона итальянского письма. На ней Божия Матерь изображена была сидящую, а на коленях у нее, в полулежачем положении, покоится Богомладенец с крестом в руках. В стороне чаша с лжицею. Первое чудо было в семье самого графа. Дочь его, 15-летняя Мария, заболела странную нервную болезнью, которую не могли вылечить все знаменитости России. Тогда граф в 1883 году вызвал в Москву известного всемирно специалиста доктора Шарко из Парижа. Девица обязана была отправиться к нему в Москву. В путь мать благословила ее иконою Божией Матери. А это было время перед Рождеством, когда по старинному доброму обычаю в домах чистили иконы. Сняли серебряную оправу из этого образа. А няня и говорит больной своей питомице, чтобы она сама почистила икону. Мария охотно послушалась и вдруг с радостью почувствовала себя здоровою и вскрикнула: «Мама, я здорова!» Однако ее все же повезли к знаменитому врачу, но он с удивлением засвидетельствовал лишь полное выздоровление. К этой иконе прибегают с просьбами об устроении судьбы девиц. Праздник 21 февраля. Страстная. Так эта икона Божией Матери именуется от того, что по сторонам ее, возле главы, изображены архангелы Михаил и Гавриил с орудиями страстей Спасителя. У Гавриила крест, а у Михаила чаша с копьем и губою, вонзенную на трость. Лик Спасителя-младенца обращен в беспокойстве назад к Гавриилу с крестом. Ручками он робко ухватился за большой перст матери, с правой ножки как бы от страха спадает сандалия. Лик Богоматери печальный. Икона эта пришла в Россию с запада. Оригинал ее имеется в храме Альфонса в Риме, и она очень широко распространена по всему католическому миру Европы, Америки и прочим. Именуется там владычицею постоянной помощи. Но несомненно, что в древности она была во владении греков, которые жили в колониях, и греками написана. Это ясно и из византийского стиля живописи, и из самих надписей над Божию Матерью, Спасителем и Архангелами, которые и доселе пишутся не на латинском, а на греческом языке. Потому нужно почитать эту икону, собственно, православную по происхождению. В России она явилась уже давно. В 1641 году была обретена одной женщиной, Екатериной, в селе Палец Нижегородской губернии. А оттуда была перенесена в Москву, где у Тверских ворот была сначала построена церковь, а потом, в 1654 году, создан был в честь ее и женский монастырь, названный Страстным. Это наименование вполне соответствует иконе с орудиями страстей Спасителя. Увы, недавно этот монастырь был снесен по грехам нашим. Куда делась икона, еще неизвестно. Праздник ей 13 августа. В Америке эта икона распространена среди католиков и православных. Необычайная история, связанная с Колочской иконой Божией Матери. Она названа так по имени села Можайского уезда Московской губернии. Явилась в лесу на дереве бедному земледельцу Луке в 1413 году. Кроме изображения Богоматери, на ней написаны на двух затворах еще святитель Николай и пророк Илия. От новоявленной иконы исцелился расслабленный, а после этого стекошися мнози болящие. Лука оказался в почете, скоро его с иконой встречали уже в Москве. Обнося ее по разным местам, он милосердием Богоматери много и бесчисленно богатства стяжал и построил храм в честь нее. Но, разбогатев, возгордился, построил себе дворец, завел рабов и рабынь, пировал светло, ездил на лов зверей и сделался даже дерзким супротивником самому можайскому князю Андрею. Так сгубило богатство этого простого человека и последнего поселянина. Но князь все терпяше, пречистая ради Богородицы. Однако промысл ее о спасении грешного раба исправил падшего. Мимо его владений вели к князю лютого медведя. По требованию самовольника зверя отпустили, и он набросился на Луку и так смял его, что тот едва остался жив. После этого он раскаялся. Вместе с князем построил монастырь, постригся в монахи и, поживе в нем, николико лет во умилении и слезах и в покаянии приставился о Господе. Праздник 9 июля. Многое множество и других икон Пресвятой Богородицы почитаются по Святой Руси. Большую частью они именуются по тем городам или местам, где открылись чудесами, но иногда называются по свойствам Преснодевы или по той помощи, которую разнообразно проявляет Божия Матерь. Например, Нерушимая Стена на алтарной стороне Киево-Софийского собора 8 сентября – основы мира и силы русского государства. Целительница в женском Алексеевском монастыре Москвы изображена явившейся излеченному ею клирику 18 сентября. «Утоли моя печали» в церкви святителя Николая на Пупышах и в других местах 25 июля. «Умиление» в двух видах с Богом-младенцем и без него 7 октября и 20 марта. Перед последней скончался преподобный Серафим. «Взыграние» — радость Божией Матери по воплощении в ней Слова 7 ноября. «Блаженное чрево», зачавшее Спасителя, 28 декабря, в день Собора Пресвятой Богородицы. Ею просил игумена Саровского Пахомия преподобный Серафим благословить его на затвор. Икона трех радостей, где изображены радующиеся Спаситель-младенец, Матерь Его и отрок Иоанн Креститель в Москве на Покровке 26 декабря. Помощь в родах того же числа. Божия Матерь стоит с воздетыми на молитву руками с Богомладенцем на персях. Ясно, что к ней прибегают в трудные моменты деторождения. Нечаянная радость. В Кремлевской церкви изображена Божия Матерь с Богомладенцем, а перед ней преступный человек, обличаемый голосом от иконы и покаявшийся вопреки чаянию. 9 декабря. Взыскание погибших. Богородица написана в виде девы с распущенными волосами. На правом колене ее стоит Спаситель, левую рукою обнимая шею матери. В Москве несколько храмов. Один при Александрийском сиротском приюте. Может быть, здесь эта икона напоминает о тех погибших девушках, которые безбрачно рождали детей, а потом их брали в сиротский дом на воспитание. 5 февраля. Споручница грешных прославилась в 40-х годах в Москве в доме Дмитрия Банческула. С лика Богородицы истекали капли. После чудес перенесли ее в храм святителя Николы на Хамовниках. Матерь Божия, к как поручительница грешных, держит руки сына Богомладенца. Кругом нее на четырех свитках надписи стихами «Аз поручница грешных моему сыну». Другая «Сей мне дал за них руце, слышите сих выну». Внизу справа «Да тии и же выну радость мне приносит». Потом слева «Радуйтесь вечно через меня и спросит». 7 марта. Феодоровская. Это благословенная родовая икона дома Романовых. Названа так по имени храма святого Феодора Стратилата, где была сия икона. Копию с нее инокиня Марфа, мать первого Романова, принесла из Костромы в 1613 году в Москву. В этот день, 14 марта, в древности патриарх у праздника бывает служит со властьми. Ильинская в Чернигове. На первоначальной иконе надпись «Чудодейственное течение слез на оном образе, видимо, было 1662 года с 16 по 24 число месяца апреля». Икона была в Ильинском монастыре. Современник этой иконы, святой Дмитрий Ростовский, родился в 1651 году, после писал «На сие чудо все люди города Чернигова с многим ужасом смотреши». 16 апреля. Есть еще иконы «Благодатное небо», «Благоуханный цвет», «Неувидаемый цвет», «Призрено смирение», «Прежде Рождества дева», «Сладкое лобзание», «Слово плоть бысть», «Утешение или отрада», Ватопецкая афонская икона 21 января, «Утешение в скорбях и печалях» и другие. Закончим это краткое перечисление упоминанием о Боголюбской иконе. Когда князь Андрей Юрьевич в 1157 году шел в назначенный ему Суздальский удел, неся икону Владимирской Божией Матери, ему явилась ночью владычица, стоящую над его шатром со свитком в руке, повелевая ту икону отнести во Владимир, а на месте явления построить ей храм. Князь повиновался и велел написать икону Богоматери так, как он ее видел, стоящую во весь человеческий рост. На свитке ее в правой руке написаны следующие слова, которые можно отнести ко всем иконам Богородицы. «Царю Небесный, прими всякого человека, славящего Тя, и призывающего имя Твое на всяком месте, и где же бывает память имени Моего, освети место оно и прославе прославляющего Тя именем Моим, приемли их всякую молитву и обет».